Глава 3. Борьба с городом. Тем не менее, моя душенька рвалась в город М снова. Я отчаянно просматривала вакансии в этом городе, чтобы вновь вернуться в него. Только зачем? Не гублю ли я сама себя? Но город решительно не пускал меня обратно. Выбыла? Что ж, до свидания. Крючков, чтобы зацепиться в нем хоть на какое-то время, у меня совсем не оставалось. Я пыталась ходить на собеседование по своей специальности, но иногда мое тело просто непроизвольно бунтовало. Так, когда я ехала на собеседование по вакансии юрисконсульта с оплатой в $549.74 США в район Кошелёвки, не центр, у меня из глаза внезапно покатилась слеза. Я ехала как будто на каторгу. Единственное, что спасало меня в тот день — нарисованная картина, которую я хотела продать своему знакомому парню за $12. Нет, я решительно не хотела работать ни в центре города, и снова юристом. И как же я обрадовалась, когда узнала, что в эту вакансию за такую оплату входит целых 3 самостоятельных должности — юрист, кадровик и завхоз. «Вообще-то мы ищем мужчину», — сказал мне парень, собеседовавший меня. «Я тоже? И что?» — решила пошутить я. «Вы не поняли. Эта вакансия будет связана с физическим трудом. Сможете ли вы что-то подкрасить, подклеить и прочие работы провести?» Нетрудно догадаться, каким был мой внутренний ответ, раз я плакала перед приездом в этот район. И тем не менее, через силу я выразила готовность столкнуться со всеми трудностями, которые могут появиться у меня на пути, и продолжала заинтересованной физиономией спрашивать о деятельности организации. Меня не взяли, пообещали перезвонить. Второй раз я приехала в этот город с картиной, которую хотел приобрести мой знакомый за $9.16 США. Когда я подошла ближе, он подарил мне цветы — желтые тюльпаны, вестники разлуки, которые полола его девушка. Ну, как полола? Она приехала к нему домой позагорать, а его мама заставила ее выпалоть все цветы. В итоге эти нежные, свежие, чуть раскрывшиеся бутончики были у меня в руках. Но их цветом я была слегка шокирована. «Ну вот, теперь и ты, единственный, кто поддерживает мое творчество, хочешь расстаться со мной». К сожалению, мой шок не заставил меня подумать над дальнейшими действиями, и с этим свеженьким букетиком я отправилась маячить в центр города к зданию кинотеатра, в котором располагался офис ответчика. Но в какой-то момент я остановилась, развернулась на 180 градусов и ушла в направлении к вокзалу. По дороге одна молодая девушка с вьющимися светлыми волосами спросила: «Ох, какие красивые цветы! Где покупали?» «Я не покупала, это подарок», — смущенно сказала я, улыбнувшись, сжав в руках стебли и немного вымазав этим рукав белой куртки в зеленый, а затем отправилась покупать билеты обратно в город одного единственного пижона-мачо. Город В. Третья моя вакансия была в край безрассудна. Государственной организации требовался юрист, без опыта работы, а у меня опыт работы составлял 6 лет. Предлагалась оплата в размере $305.41. Я знала, что не хочу работать и жить на таких условиях с моим опытом работы, оконченным высшим, как говорит мой друг, верхним образованием. Но все равно меня тянуло в город Тем ужасной разрушительной силой против моей воли. Шизоидная часть меня ликовала. Но тут в моей жизни появились красные сигналы, предупреждавшие меня о том, что возвращаться из-за парня в этот город по меньшей мере безрассудно. Я опрометчива. Сигнал номер 1 — сон. Мне приснился мой несбывшийся мужчина с ней, с той девушкой с широким ртом из мозгобойни. Он обнимал ее в моем сне, и они были полноценной парой. На подсознательном уровне я сразу почувствовала, что эта девушка представляет опасность, так как веяла от них чем-то семейным, добрым. «Нет, это явно не разовое увлечение», — подумала я. В том же сне я якобы просматривала его аудиозаписи в сети, и в них была аудиозапись с наименованием «ребёнок». Не она, а как будто у них был ребенок. Проснулась я ровно в 5 утра в ужаснейшем расположении духа, именно после этого сна. В мою душу как будто кошки нагадили. По телу пробежала холодная дрожь. Я осознавала, что не хочу ехать в город М, не хочу маячить там перед ним в этом жалком обличье, пытающимся зацепиться за этот город, опустившись к заработку в $305.41 в месяц. Я не хотела жертвовать собой только ради того, чтобы быть с ним в одном городе. Но я поехала. В поезде у меня совершенно не оказалось сил. Я легла на нижней полке и в некой загадочной полудреме еле домчала до города М. Казалось, некая пустота, безысходность, разочарование и отсутствие смыслов заполонили целый вагон. Меня разбудила проводница, и я нехотя, сильнейшей апатией, вышла из поезда. Даже вокзальная лестница, ведущая в центр города, впервые оказалась для меня слишком высокой, большой и труднопреодолимой. До места собеседования я добралась раньше положенного времени. Но перед самой дверью здания меня начал мучить один вопрос. А хочу ли я действительно всего вот этого? Я не хотела заходить. Прочитала даже молитву. Но молитву не о том, чтобы собеседование прошло хорошо, а о том, чтобы все случилось само собой. Если мне не судьба, и если это не мой путь, пусть меня отбросит от такой деятельности некая внешняя высшая сила. Потому что я знала, что мои шансы пройти это собеседование с 6-летним опытом работы и высшим образованием достаточно велики. Если не 100%, то 99,9%. Тогда я набралась смелости и вошла внутрь. Опросили меня очень любезно. При этом я услышала такую фразу. «У нас до вас работала девочка без оконченного высшего образования, но теперь она отучилась и захотела должность повыше». «Получается, что я захотела скатиться в пропасть», — думала я, и от этой мысли мне легче не становилось. Тогда для дальнейшего согласования моей кандидатуры меня отвели к начальнице. И та, услышав о моем профессиональном выгорании, сказала, «У нас здесь не хихоньки-хахоньки», и указала мне на дверь. В этот момент я почувствовала себя уличным котом, которого вышвыривают из буфета за дверь с надписью «Котам сюда нельзя». Нет, я не расстроилась. Наверное, я хотела так, но что делать дальше, я не знала. Поэтому отправилась опять помаячить возле кинотеатра на Ленинке. И в тот момент мимо меня проехала длинная белая машина, а в телефоне оказалось несколько лайков на моих фотографиях от группы «Мозгобойня». Это был сигнальный знак номер 2. «Посмотри туда, в фотогалерею. У него другая». Но до детального изучения фотогалереи я дошла, когда в очередной раз вернулась, оставшись носом, в свой город В. В городе М я опять двигалась в одном направлении — направление железнодорожного вокзала. Я чувствовала себя лишней здесь. Как будто весь город ополчился на меня и принял его сторону. Люди, которые меня собеседовали, не давали мне шанса даже на совсем неперспективной работе. Нет, мне не было легко, даже несмотря на мой опыт и возраст. Я разваливалась на части. Когда я шла к вокзалу, мимо университета, к той страшной огромной лестнице в который раз, я услышала сигнал номер 3. Песню, внезапно громко заревевшую из машины, казалось, на весь город. Это была песня группы «Король и Шут» «Кукла колдуна». Заиграла на словах. «Как бессонница в час ночной меняет нелюдимая облик твой. Чьих невольница ты идей? Зачем тебе охотиться на людей?» Я знала эту песню прекрасно, особенно ее припев. «И ты попала к настоящему колдуну. Он загубил таких, как ты, не одну». Мне стало жутко, как будто весь город знал, зачем я здесь. Как будто везде его друзья, и все знают все. Все знают, что я здесь из-за него, что он меня не любит, что у него другая, что я — нелюдимая мученица, блуждающая в непонятных поисках. Все остальное в тот день было для меня в тумане. Домой я ехала таким же обессиленным бревном, как и въезжала в город.